Глава 14. По дороге домой я попался мисс Хартнелл, и она не отпускала меня минут 10, если не больше, гулким басом обличая расточительность и неблагодарность бедняков. Камнем преткновения, насколько я понял, было то, что беднота не желала пускать на порог мисс Хартнелл. Я был всецело на их стороне. Мое общественное положение лишает меня возможности выразить свои симпатии или антипатии в столь недвусмысленной форме, как эти простые люди. Я умиротворил ее, как сумел, и спасся бегством. На углу, где я должен был свернуть к своему дому, меня обогнал Хейдек на машине. «Я только что отвез миссис Протера домой!» — крикнул он. Он ждал меня у ворот своего дома. «Загляните на минутку», — сказал он. Я не возражал. «Поразительная история», — сказал он, бросая шляпу на стул и отворяя дверь в свою приемную. Он уселся в потертое кожаное кресло и уставился неподвижным взглядом в стенку напротив. Хейдек был явно ошеломлен, сбит с толку. Я сообщил ему, что нам удалось установить время, когда был произведен выстрел. Он рассеянно выслушал известие. «Это окончательно исключает вину Анны Протера», — сказал он. «Что же, я рад, что эти двое тут ни при чем. Они оба мне нравятся». Я верил ему. И все же не мог не задать себе вопрос, если, по его же словам, оба они ему нравились, почему он так помрачнел, узнав, что они невиновны? Только сегодня утром он был похож на человека, у которого с души свалился камень, а теперь сидел передо мной растерянный, в глубоком расстройстве. И все же я знал, что он говорит правду. Ему нравились оба, и Анна Протеро, и Лоуренс Реддинг. В чем же дело? Откуда эта сумрачная сосредоточенность? Он сделал над собой усилие, чтобы встать. «Я хотел поговорить с вами о Хоузе. Весь этот переполох заставил меня позабыть про него». «Он серьезно болен?» «Да нет, ничего серьезного у него нет. Вы, конечно, знаете, что он переболел энцефалитом или сонной болезнью, как это обычно называют». «Нет», — ответил я, крайне удивленный, — «понятия не имел. Он мне ни слова про это не говорил». «А когда он болел?» «Примерно с год назад. Он выздоровел, в общем, насколько можно выздороветь при такой болезни. Болезнь особая, после нее бывают поразительные остаточные явления. Она отражается на психике, на моральном облике. Характер может измениться до неузнаваемости.